Володин выдвинул ящик стола и показал майору незаметно от Горохова открытку с этой картины. Но майор уже что-то смутно вспоминал по описанию. «Слушай, Горохов, ступай», — сказал майор. «Ступай». «Расписываться где?» «Зачем?» «А я показания давал?» «Какие показания, Горохов? Одни сплетни». «Дело ваше, сплетня. А что ветер подымается, когда этот Громобоев бежит по улице? А что козы за ним со всех дворов удирают? А что коровы, что куры, что свиньи?» «А что куры?» «Озверели. А что боржом в небо хлещет?» «Ты лучше скажи, зачем ты на кроватях по городу ехал?» «А чего? Это багги». «Багги. Ладно, ступай, Горохов». «Дело ваше», — сказал Павлик из Самарканда. И ушел. Майор и Володин сидели молча. Потом Володин достал из портфеля книжку и прочитал майору справку. Когда родился великий бог Пан, он не остался жить на Олимпе. Он ушел в тенистые леса и горы. Там пасет он свои стада, играя на звучной свирели. Лишь только услышат нимфы чудные звуки свирели Пана, как толпами спешат к нему, и вскоре веселый хоровод движется по зеленой долине. Весело резвятся сатиры и нимфы вместе с Паном. Когда же наступает жаркий полдень, Пан удаляется в густую чащу леса или в прохладный грот и там отдыхает. «В полдень, говоришь?» — спросил майор. «С 12 до часу?» «Вы слушайте дальше. Слушайте. Опасно тогда беспокоить Пана. Он вспыльчив. Он может в гневе наслать тяжелый, давящий сон. Он может наслать и панический страх. Такой ужас, когда человек бежит, не замечая, что бегство грозит ему гибелью. Не следует раздражать Пана. Но если Пан не гневается, он милостив и добродушен. Потому что его имя Пан означает «все», то есть природа. Полюбил Пан прекрасную нимфу по имени Сиринга». «Как?» «Сиринга», — сказал Володин. Гордая была нимфа и отвергала любовь всех. Пан увидел ее однажды и хотел подойти к ней, но она в страхе обратилась в бегство. Пан захотел догнать ее, но ее путь пересекла река. Взмолилась Сиринга, и бог реки сжалился над ней и превратил ее в тростник. Подбежавший Пан обнял только гибкий тростник. Стоит Пан, печально вздыхая, и слышится ему в шелесте тростника прощальный привет нимфы. Пан сделал тростниковую свирель и назвал ее Сирингой. Пан удалился в чащу лесов, и там раздаются полные грусти нежные звуки его свирели, и с любовью внимают им юные нимфы. «Не морочь мне голову, Володин! Уймись!» — крикнул майор. Володин смотрел в окно. «Может, это ты чокнутый? Так скажи!» — предложил майор. По улице шла Люся. Ветер отдувал ее газовую косынку. Издалека раздавалась музыка. «Музыка, что ли?» — спросил майор. Володин не ответил. «Пора кончать это следствие», — сказал майор. «Пора закрывать дело». Майор наклонил голову и всмотрелся в открытку, с которой глядел на него Громобоев бесстыжими бутылочными глазами. Ветер шевельнул волосы майора и бумаги на столе. Майор прихлопнул бумаги ладонями. «Володин, да закрой ты окно!» — сказал он и оглянулся. Окно было закрыто. Это Володин вылетел из комнаты, и прокуренный воздух заколебался. За окном раздавались нестройная музыка, шум голосов и тарахтение моторов. Майор оглянулся как раз, когда мимо окна ехала никелированная кровать типа багги. На ней сидел приезжий водолаз. На голых ногах его были ласты, и он играл на губной гармонике. Когда майор выбежал на крыльцо, там уже стоял Володин и глядел на процессию, которая могла удивить хоть кого. Сначала майор подумал: идет Пан со свитой нимф и козлоногих сатиров. Потом очнулся и понял, что это Володин с Павликом из Самарканда его заморочили. Процессию составляли самые старые и захудалые люди города, а также дети и лучшие девушки. На моторизованных кроватях типа багги везли ящики с фруктовыми водами и ведра с боржоми местного разлива. Приезжие водолазы в ластах играли в чехарду. Экскаваторщики со строительства завода и электронного оборудования играли на губных гармониках и футбольных свистках старых моделей. А впереди процессии шли директор под руку с Аечкой в белой фате, сопровождаемая Миногой в полном параде и Громобоевым в шляпе. Процессия направлялась к ЗАГСу. Ветра не было. И майор только сейчас вспомнил, что сегодня нерабочий день, и сказал Володину: «А не все ли равно, из чего сделана дудка? Из тростника или чего другого? Лишь бы играла». Володин посмотрел на него странно и хотел что-то ответить, но не сумел, потому что к нему подходила Люся и глядела на него круглыми глазами, зрачок во всю роговицу, как в темноте. Она подошла и кивнула на ЗАГС. «Пойдем, Федя, заявление подавать. У меня паспорт с собой». И Володин сошел к ней с крыльца, будто с горки съехал. Пора было закрывать дело, но Громобоев думал иначе. «Уезжай», — сказала Сиринга. «Прошу тебя». «Нет», — сказал он. «Они уже кое-что поняли, но рано еще». «Узнают тебя». «Боишься?» Сиринга не ответила. Свадьба утихала. Гудело двое положенных суток, а теперь утихало, и Громобоев вышел с директором на прямой разговор.